Глава 38. Стройка. Наука справляться с рабочими оказалась тем еще мучением и делом гораздо более сложным, чем казалось на первый взгляд. Поскольку муж утром уходил на службу, договариваться с бригадами и контролировать ход работ по ремонту дома пришлось Марине в перерывах между кормлением, одеванием и играми с детьми. К счастью, первоочередные вопросы с водопроводом и отоплением были решены успешно, и казалось, что теперь-то уж точно остались сущие мелочи. Внутренняя отделка – это так просто. После бесконечных мытарств и хождений по водоканалам, энергосетям и теплоснабжающим организациям. «Кто вам этот дом продал?» – спросил бригадир первой нанятой ею бригады отделочников. «Здесь все нужно переделывать, начиная с фундамента и заканчивая крышей». «Неужели все так плохо?» «Ладно, я посоветуюсь с мужем», – огорчилась Марина. «Где ты таких бригадиров находишь?» – недовольно спросил муж. «Пошли его на три буквы». «Не надо трогать ни фундамент, ни крышу», — сказала Марина бригадиру. «Мы так решили на семейном совете». «Я тогда не возьмусь», — сказал бригадир. «Ищите кого-нибудь другого. Рухнет что-нибудь, меня же обвините. У нас хорошая бригада, нас советуют друг другу заказчики. Это наш хлеб». Бригадир второй найденной бригады сказал то же самое и получил тот же ответ. «Ни крышу, ни фундамент лучше не трогать». И тоже отказался от работы. Третий бригадир согласился с грехом пополам оставить все как есть. Но стены все равно необходимо было выровнять. Для этого требовалось несколько десятков, а то и сотен мешков ротбанда. Еще недавно Марина и слов таких не слышала, а теперь она с упорством отличницы изучала бесконечное разнообразие видов строительных и штукатурных смесей. Для того, чтобы провести так необходимый газ, нужно было пройти курсы и получить разрешение, собрать массу всяких бумаг. Чтобы вывести строительный мусор, нужен был договор с мусороперерабатывающим предприятием. Чтобы оплачивать коммунальные услуги, следовало заключить договор с теплосетями и энергосетями. Голова шла кругом. Дело осложнялось тем, что нанятые рабочие, большая часть из которых была гастарбайтерами, делали свое дело только когда за ними кто-нибудь наблюдал. Стоило отойти на полчаса, они тут же заканчивали работу и сидели в развалку, играли в карты, в домино. Или просто валяли дурака. Работяги норовили сделать основную часть работы и получить за нее деньги, оставив за собой кучу недоделок. Утром бригадир привозил бригаду рабочих и уезжал по своим делам. А смотреть за всем приходилось Марине. Она уже начала подозревать, что ремонт дома будет длиться бесконечно. Каждый раз из-за какой-нибудь мелочи все работы вставали. То не было одного из рабочих. То они забывали шуруповерт, то у них ломался перфоратор. Часто ей начинало казаться, что у нее работают не рабочие, а министры. В руках у каждого было по два телефона. Им постоянно кто-то звонил, кто-то куда-то вызывал, и кто-то срочно требовал, чтобы они немедленно приехали. Как оказалось, у каждого из них была семья с постоянно болеющими детьми. А необходимость возить жен, матерей и тещ в поликлинику и в больницу, в аптеку и в магазин, не давала им возможности спокойно работать. Ей самой постоянно нужно было ездить по магазинам стройматериалов и покупать лаки, краски, плинтуса, обои и дюбеля. «Какого диаметра нужны вам дюбеля?» – задал ей невинный вопрос продавец в первом же строительном магазине. «Вы что, всерьез думаете, что я должна разбираться в дюбелях?» – спросила Марина продавца. По выражению его лица, явственно показывающему презрение к глупым необразованным курицам, она поняла, что да, должна. Пожалуй, ей в свое время стоило осваивать профессии сантехника, штукатура и плиточника, а не на ткачиху учиться. Самым главным и жизненно важным теперь оказалось умение разбираться во всех видах строительных работ, замечать глазом все недоделки и недочеты и вовремя их исправлять. У нее, в отличие от рабочих, сотового телефона еще не было. Муж обещал скоро купить, но скоро еще не наступило. Приходилось ехать обратно домой, допрашивать рабочих, брать список и возвращаться в магазин. И все это с Мишей и Витей, желающими постоянно то кушать, то пить, то писать, и живущими теперь на сиденьях маленького, но вместительного «Опеля». Счастье, что еще не наступила зима, когда начали менять изначально установленные в доме деревянные рамы на современные пластиковые окна. Несколько дней пришлось сидеть без окон. Их заказ был не готов, а старые уже успели демонтировать. А самый жуткий ужас начался, когда окна поменяли, стены, наконец, были выровнены, и тут оказалось, что оставили мало разъемов под розетки. Нужно было по новой штробить стены. Рабочие пришли просто в хлам пьяные. Они даже разъемы не видели, не то что розетки. Марина назвала их про себя жмуриками. Дело постоянно стопорилось то тут, то там. Марина решила сделать теплые полы во всем доме, но в первый же день украли все электронные датчики. Наверняка сделал это кто-то из рабочих. Сейчас в доме одновременно находились специалисты-отделочники, оконщики и мебельщики. Все кивали друг на друга, и виновных в краже было не найти. Муж заказал широкую итальянскую кровать в спальню и дал аванс мебельщикам. Мебельщики исчезли вместе с авансом. Пришлось искать других. Он и этим дал аванс. Они тоже исчезли. Пришлось искать третьих. Когда мебель была готова, оказалось, что она не проходит двойные двери в тамбуре, и нужно либо распиливать кровать, либо ломать тамбур. Мебельщик матерился в машине и орал, что потерял по ее вине кучу заказов. «Сначала подготовить все нужно, а потом уже людей отрывать от работы», – вопил мастер. «Строители всех специальностей всегда такие занятые, что, кажется, именно от них каждую минуту зависит мир во всем мире». Марине пришлось срочно вызывать строителей и выламывать двери. Поставить их обратно оказалась целая тема, которая заняла несколько дней. Когда привезли огромный зеркальный шкаф в зал, оказалось, что по дороге разбились два зеркала из четырех. «Ничего страшного, мы скотчем заклеим», предложил ей начальник бригады мебельщиков. «Зеркало? Скотчем? Вы вообще в своем уме?» как можно хладнокровнее спросила Марина. «Разбитое зеркало в доме?» После недавних событий она начала верить в нехорошие приметы. Пришлось связываться с хозяином фирмы и требовать замены зеркал. Она решила перестраховаться и заказать противоударные стекла. Решительно следовало еще до начала строительных работ научиться правильно материться, потому что объясняться со строителями можно было только на их строительном матерном языке. Другого они не понимали. Когда подключили электрику, начали взрываться лампочки. И весь дом засыпало осколками стекол. Пришлось снимать все люстры и все выключатели и разбираться в причинах. Чтобы разобраться в причинах, нужен был проект. Проекта не было, как было невозможно найти тех, кто изначально прокладывал проводку в доме. Их давно и след простыл. Одни нахалтурили и ушли, другие нахалтурили и ушли, третьи пришли. Пока снимали люстры, их разбили. Розетки снова посчитали неправильно. Пятый раз пришлось заново штробить стену. Забот меньше нисколько не становилось, и постепенно Марина осваивала науку справляться с рабочими. Секрет оказался прост. Нужно говорить, что денег нет. За выполненную работу они смогут рассчитаться только завтра. А завтра опять говорить, что деньги появятся завтра. В таком случае рабочим приходилось бегать за ней, а не ей за рабочими. Только в ожидании обещанных денег они были способны устранять недоделки, которые так и норовили оставить за собой. Марина вошла во вкус. Теперь ее было не оторвать от стеллажей с отвертками и хозяйственными приспособлениями. У нее обнаружился настоящий талант скупать по магазинам всякие хозяйственные мелочи, жизненно необходимые в собственном доме. Голова была забита стройматериалами, ценами, разборками с очередной бригадой рабочих, обоями, плинтусами, карнизами, установкой плиты, подгонкой плитки в ванной и на кухне, доведением до ума оконных проемов. Мусор рабочие не вывезли, ламинат не доложили, ванну не доделали, зеркало разбилось, домофон сломался. Вытяжка, кондиционер, котел с автоматикой. Все нужно найти, купить, прочитать инструкцию по установке. Лампочки, проводка, сварка, шуруповерт, сантехника, медные трубы, унитаз, ванна с джакузи. Какого диаметра дюбеля? Машина только добавила хлопот. Оказалось, что она постоянно требует то переобуться, то переодеться. Марина себе на сапоги никогда столько не тратила, сколько на зимнюю резину. Требовали замены то тормозные колодки, то подшипник, то аккумулятор. Для машины она купила моющий аппарат Керхер. С момента покупки он где-то пылился. Воспользовались им всего пару раз. Потом пришла очередь покупки газонокосилки. Но для того, чтобы сделать правильный красивый газон, который не зарастет сорной травой, требовались садовые дизайнеры. Иногда муж по выходным соглашался поехать с ней в строительный магазин и насмешливо говорил: «Тебя за уши не вытащить с этих хозяйственных супермаркетов. Может, сменишь профессию?» «Так кто я, рабыня или каменная стена?» Усмехаясь, спрашивала она сама себя.